Глава 19. Когда Господь ваш Бог истребит народы, землю которых Он отдает вам, когда вы овладеете их землей и поселитесь в их городах и домах, то выделите там, в стране, которую отдает вам во владение Господь ваш Бог, три города. Измерив расстояние, разделите страну, которую отдает вам Господь ваш Бог, на три части, чтобы совершившие убийство могли найти убежище в этих городах. Вот в каком случае совершивший убийство может бежать в один из этих городов и спасти свою жизнь. Если он убил неумышленно, а прежде между ним и убитым не было вражды. Например, человек пошел с кем-нибудь вдвоем в лес за дровами и занес топор, чтобы срубить дерево, а топор сорвался с рукоятки, попал в того и сразил насмерть. Такой человек может бежать в один из этих городов и спасти свою жизнь. И нельзя допустить, чтобы разгневанный мститель, погнавшись за ним, настиг его из-за того, что дорога слишком длинна, и убил. Ведь он не заслуживает смерти. Прежде между ним и убитым вражды не было. Поэтому я повелеваю вам, выделите у себя три города. Если же Господь ваш Бог сделает ваши владения обширными, в чем Он поклялся отцам вашим, и отдаст вам всю страну, которую Он обещал отцам вашим, так будет, если вы станете неукоснительно исполнять все повеления, которые я возвещаю вам ныне, любить Господа вашего Бога, всегда ходить путями Его. Тогда прибавьте к этим трем городам еще три города. И не прольется в стране, которую отдает вам Господь ваш Бог, невинная кровь, и не будет на вас вины за кровь. Но если некто питал вражду к ближнему, подстерег его, напал на него и убил, а потом бежал в один из этих городов, то пусть старейшины города, где жил убийца, пошлют за ним, заберут его из того города, куда он бежал, и отдадут мстителю, чтобы убийца был предан смерти. Не жалейте его, снимите с Израиля эту вину, пролитие невинной крови, и будет вам хорошо. Не сдвигай межу ближнего, проведенную предками в ваших владениях, в стране, которая отдана вам Господом вашим Богом. На суде один свидетель не может обвинить человека ни в каком преступлении или проступке, ни в какой провинности. Обвинение будет законным лишь тогда, когда есть два или три свидетеля. Если некий лжесвидетель обвинит невинного, то оба они должны предстать пред Господом, перед священниками и судьями, что будут в то время. И если судьи, тщательно расследовав дело, обнаружат, что этот свидетель дал ложные показания, возвел на брата своего напраслину, сделайте с ним то, что он готовил брату своему. Искорени зло. Все остальные узнают об этом и затрепещут, и впредь никто из вас не будет так поступать. Не поддавайся жалости. Жизнь за жизнь, глаз за глаз, зуб за зуб, за руку рука, за ногу нога.